Глава 29. К назначенному часу мы все были готовы. Элико осталась с нами и лично проследила, как мы оделись. На семейный ужин к семье Конкато она приглашена не была, так что спокойно делала свою работу. Убедившись, что неокеры прилично выглядят в новых костюмах, девушка снова поднялась ко мне. Я к тому времени успела использовать новые шампунь, маску и бальзам, так что уже высохшие волосы сейчас падали на спину тугими блестящими локонами. Максимум, чего они требовали, это убрать их от лица и заколоть парой заколок. «Роскошные!» — сказала Элико, приподняв несколько кудряшек и позволив им выскользнуть из пальцев. «Но представляю, как с ними тяжело!» «Нелегко», — согласилась я. «На корабле я их постоянно заплетала в косу или закалывала. Но вообще хочу укоротить». «Ни в коем случае!» — воскликнула девушка. «Такое богатство!» Я молча улыбнулась. Мне хотелось поделиться подробностями неудавшейся попытки избавиться от косы, которая закончилась свадьбой, но это слишком личное. И вот мы добрались до небоскреба, в котором жили родители Акира. Я ужасно нервничала. Вот бы мне сейчас волшебного успокоительного дока. После него, как говорится, море по колено. Замуж, так замуж. Знакомство с родителями мужа? Да легко. Но, увы. Поэтому я украдкой вытирала вспотевшие от страха ладошки салфеткой и старалась сдерживаться, чтобы не сбежать. Швейцар, вытаращившийся на неокеров, богатый холл, лифт, горничная, открывшая дверь, роскошная гостиная, в которую мы попали. Неподалеку играла музыка и слышались негромкие голоса. «Господин Акир! Господа!» — поприветствовала нас горничная. «Красивая? Ну да, как же! Брюнетка в форменном платье. Она чуть споткнулась на приветствии неокеров. Мало ли, как к ним надо обращаться. Но выучка взяла свое. И заминка была почти незаметна». «Здравствуйте, Лони», — улыбнулся ей мой муж. «Сообщи родителям, что мы приехали». Девушка быстро пошла в соседнее помещение, а я сама не заметила как, но бочком-бочком аккуратненько так задвинулась за спину Акира и притаилась там. «Олеся!» — позвал он меня тихонько. «Да-да», — отозвалась я и в очередной раз вытерла ладошки многострадальной салфеткой. «Ты прячешься?» — не поворачиваясь со смешком, уточнил Акир. «Нет. Ну что ты?» — самым честным видом протянула я. «Не делай попытки выйти из-за надежной спины». Мои адепты смешно по-кошачьи фыркнули, но говорить ничего не стали. А дорогой супруг хотел что-то сказать, но не успел. «Акир!» В гостиную стремительно влетела ослепительно красивая женщина средних лет в вечернем платье. Роскошные черные волосы шелковым водопадом падали на спину, а велюровые кошачьи ушки нервно подрагивали. «Мама!» — ласково ответил муж и раскрыл объятия, куда она и устремилась. «Ну как ты?» — тараторила она. «Как дорога? Как экспедиция? Мне кое-что уже известно. Но я жажду услышать все подробности. И про какой сюрприз ты говорил?» «Мама!» — сукоризной протянула Кир, а я мысленно хихикнула. «Похоже, у моего мужа чрезмерно любящая мать. Ни неокеров, ни меня она вообще не заметила. Или сделала вид, что не заметила». «Госпожа Наоми Конкато», — произнес он вслух ее имя. «Ох, что же это я?» — сказала она. «Представь мне твоих гостей». «Непременно. Но сначала, мама, познакомься. Это моя жена, Олеся». Муж протянул назад руку, поймал меня за локоть и стал аккуратно вытаскивать из-за своей спины. «Как жена?» — сдавленным голосом пролепетала женщина. «Так, кое-кто, похоже, не успел ей сообщить, что она теперь не только мама, но еще и свекровь». Акир вытащил меня, выдвинул вперед и положил руки на плечи, не давая снова спрятаться. «Здравствуйте», — сказала испуганная я. «Здравствуйте», — ответила обалдевшая Ниоки. Многозначительно промычала я. «Олеся». «Наоми», — ответила она, таращась на меня. Потом перевела взгляд на сыночка, и что-то мне подсказало, что сейчас мальчика будут ругать. Ну, может, не сейчас, но точно будут. Мама, Олеся художница. Она была с нами в экспедиции. Мы поженились во время полета. Риот Конрати зарегистрировал наш брак. Папа знает. Риот зарегистрировал? Прищурившись, протянула она. Потом до нее дошла последняя фраза. Ах, папа знает. Ха, похоже, достанется не только сыночку, но и моему новоявленному свекру. Именно в этот крайне неудачный момент к нам добавился новый персонаж. Глава клана Черных Пантер, отец моего мужа. «Акир!» — громко окликнул он сына. «Господа! Госпожа!» Последнее было адресовано мне. «Здравствуй, отец!» — произнес Акир. «А теперь, раз почти все в сборе, еще раз представлю всех по порядку». Высокий немолодой Ниоки окинул меня и Ниокеров внимательным взглядом и кивнул сыну. «Эзар Конкато, глава Черных Пантер, мой отец. Олеся Конкато, в девичестве Ветрова, моя жена и Кахето». «Как Кахето?» — сдавленно пискнула свекровь. «Господа Сидирин, Юладжин, Керидар, Мэнир, Маоки. Последние выжившие неокиры, наши предки». Невозмутимо договорил Акир. Мужчины раскланялись. «Олеся, добро пожаловать в семью. Мы, конечно, не ожидали такой новости». Обратился ко мне Изар, украдкой покосившись на раздувающую ноздри жену. «Но рады за Акира. Вы уже устроились? Как вам Киракато?» «Благодарю», — ответила я, отчаянно желая провалиться сквозь землю. «Я видела еще слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Но то, что успела увидеть, мне понравилось». «А вам, господа?» Изар перевел взгляд на Ниокеров. «Сильно изменился мир?» «Разумеется. Тем более, что и планета другая, да и раса в сущности иная», — кивнул Сидирин. «Нам понадобится много времени, чтобы освоиться в новой жизни. Но главное, мы живы, у нас есть верховная жрица, а все остальное наверстаем». «А кто ваша верховная жрица?» — полюбопытствовал мой свекор. «Олеся. Командор вам не сообщил? Именно Олеся нас нашла. И, как было сказано в пророчестве, она — дочь солнца, наша верховная жрица». Я скромно потупила глазки. Зато Наоми хмыкнула. Похоже, ей было приятно, что Акир не сообщил всю информацию не только ей, но и отцу. «Изар, что же мы держим всех тут? Пойдемте знакомить нашу с тобой невестку?» Выделила она интонацией мой статус. «С роднёй. Ну и, разумеется, уважаемых неокеров. Надеюсь, вам понравится у нас». Семья была большая. Дяди, тети, племянники, кузены и кузины, их жены, мужья. У меня в голове скоро все имена перемешались в кашу, и я не могла вспомнить, кто есть кто. И все родственники спрашивали про то, как прошла экспедиция, что мы там видели, как проходил полет, что сохранилось на вымершей планете их предков. Задавали вопросы в основном Акиру и Ниокерам. Но это понятно, с меня-то что взять? Ну, жена их Акирчика. Ну, человек, художница. Нет, они сначала попытались задавать мне вопросы. Откуда я, сколько мне лет, как я попала в экспедицию. Но Акир постоянно вмешивался и аккуратно переводил тему. Так что в итоге меня оставили в покое и потом беседовали только с моим мужем и адептами. «Олеся», прикоснувшись к моему локтю, тихонько позвала меня подошедшая Наоми. «Можно я украду тебя на несколько минут?» «Да, конечно», — обреченно ответила я и побрела за свекровью в соседнюю гостиную. «Присаживайся», — указала она мне на диван и села сама. «Олеся, должна сказать, что я не ожидала сегодняшней новости. Ни Акир, ни Азар почему-то ничего не сообщили. Отсюда мой первый шок». «Да ничего страшного», — вежливо улыбнулась я. «На вашем месте я бы так же реагировала». «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнула она. «Олеся, мне бы хотелось немного узнать о тебе. За весь вечер так ничего и не выяснилось. Акир переводил разговор. И я хотела бы понять, почему? Ты что-то скрываешь?» «Ну», — помялась я, — «я действительно художница, и мое имя Олеся, фамилия Ветрова. С Акиром мы познакомились на грозовой птице. но больше я вам не смогу ничего рассказать о себе. Видите ли, у меня амнезия. Я бы и рада поведать о своей прошлой жизни, но, увы, ничего не помню. Не знаю, сколько мне точно лет, и понятия не имею, откуда я родом. Имя и то не сразу вспомнила». «Великие звезды!» — всплеснула руками женщина. «И как же ты живешь?» «Да как-то так и живу», — пожала я плечами. «Выбора-то нет». «Ничего», — прикоснувшись к моей руке, сказала она. «Мы и найдем специалистов. Олеся, ну а ваша женитьба с Акиром? Все это так внезапно, я даже не знаю, о чем спрашивать. Почему вы так быстро решили пожениться? На корабле? А как же родня? Мы бы справили здесь пышную свадьбу. Что вам стоило немного подождать? Это была инициатива Акира. Я даже и не знаю, рассказывать ли о том, как проходила наша свадьба». Смущенно сказала ей. «Конечно, рассказывать. Я же мать». «Да, собственно, в рубку корабля Акир притащил меня, перекинутый через плечо, потом поставил на пол. А чтобы я не сбежала с перепугу, держал за косу, намотав ее на кулак. А потом не успела я мяукнуть, как капитан Риот объявил нас мужем и женой». «Как это?» — в шоке переспросила Наоми. «За косу? Объявил? А кольца? А праздник?» «А, ну кольца были», — кивнула я. «У второго пилота в кармане завалялись гайки, большие такие. Вот две из них и стали кольцами». «Гайки? Гайки? Мой сын надел своей невесте на свадьбе гайку вместо кольца?» На Наоми было страшно смотреть. Ее мир сильно пошатнулся, не иначе. А я, вот честно скажу, испытывала какое-то извращенное удовольствие от этого рассказа. Было приятно, что не я одна была в шоке от собственной свадьбы. Но вы не подумайте, Акир потом купил кольца. И себе, и мне. Вот, я продемонстрировала ей руку с обручальным кольцом. «Я убью его», — мрачно сообщила свекровь. «Собственными руками!» «Не надо!» — улыбнулась я. «Это все уже в прошлом. Нам обоим было непросто, но сейчас вроде все наладилось. Он хороший». «Ты так сильно не хотела за него замуж?» — задала она еще один неприятный вопрос. «Настолько, что тебя пришлось держать за волосы?» «Я вообще не думала о замужестве и даже не подозревала, куда меня тащат и зачем. Акир сам все решил». «Это потому, что ты его кахета», — вздохнула она. «Это такая мука! Понятно, что он боялся тебя упустить». Я молча пожала плечами. «Откуда мне знать, мука это или нет? Только по отзывам. Но все ведь субъективно». «Он-то тебе хоть немножко нравится?» — спросила помрачневшая женщина. «Нравится? Ну, хоть что-то. Было бы хуже, если бы ты его ненавидела, являясь при этом его женой. Он ведь не отпустит тебя, ты знаешь?» «Знаю, госпожа Наоми. Он мне говорил об этом, и неоднократно». «Зови меня по имени», — грустно махнув рукой, сказала женщина и встала. «Мда... Ладно, свадьбу мы сыграем, чтобы все родственники и клан знали, что Акир женился. Публикации в прессе тоже организуем. И не спорь. Думаю, вам лучше обсудить это с Акиром», — ответила я, тоже встав. «И обсужу! Еще как обсужу! Придумал тоже!» В общем, знакомство с роднёй Акира прошло неоднозначно. Но в целом, зря я так боялась. Уже позднее, когда мы вернулись в квартиру Акира и легли в постель, он сказал мне, что я понравилась его родителям. А госпожа Наоми вообще хотела ему уши надрать, как в детстве, за то, что он так издевался над бедной девочкой, потерявшей память, и потребовала назначить день свадьбы. Но чтобы все как у Неоки. Платье, кольцо другое, а не это скромное, недостойное быть подарком от мужчины и его статуса, банкет и прочее. И еще сказала, что она хочет посмотреть на мои работы, так что на днях следует ждать ее в гости. «Акир, а почему ты не предупредил маму о том, что женился?» Задала я вопрос, мучивший меня с момента знакомства с Наоми. «Ты стесняешься меня?» «Что ты?» Акир даже приподнялся на локте, чтобы заглянуть мне в глаза. «И думать так не смей. Ты не та женщина, которой нужно стесняться, поверь. Откуда же мне знать, каких женщин стесняются неоки? Вполне логично обосновал я свои сомнения. Тем более, что я действительно несколько неадекватна и не приспособлена к жизни в этих ваших развитых мирах. Но я не понимаю. Олеся, ты уже видела мою мать и примерно представляешь ее характер. Так вот, если бы я сообщил ей заранее, она примчалась бы в космопорт, поехала с нами сюда, и у нас не было бы ни минуты покоя. А так она тихо, мирно сидела дома и готовила праздничный вечер, ожидая меня с компанией. Я кивнула, принимая объяснение. Хотелось верить, что он говорит правду, а не пытается завуалировать истинную ситуацию. А утро началось неожиданно. Со стука в дверь спальни и бодрого голоса Наоми. «Дети, я пришла!» «Мама?» — подскочил Акир. «Да-да, мама!» Дверь открылась, и на пороге нарисовалась моя свекровь. «Мама, что случилось?» — хрипло спросил муж. «А что могло случиться?» Подняла она брови, ничуть не смущаясь того, что мы с Акиром еще лежим в постели. «Я пришла навестить своего сына и невестку. И вообще, девочке нужна одежда. Я с утра разговаривала с Элико. Эта паршивка призналась, что она вчера у вас была и узнала о твоей женитьбе раньше меня». «Мама!» — закатил глаза командор. «Вставайте. У нас с Алисей много дел. Во-первых, скоро придет Элико. Будем подбирать твоей жене гардероб. Во-вторых, Алисе обещала показать мне свои работы. В-третьих, девочке нужна мастерская. Талант не должен прозябать. А у тебя есть отличная пустая комната, в которой ты хотел сделать спортивный зал. Заодно она скажет, что ей необходимо приобрести для работы». «Мама!» «А ты на мать голос не повышай!» — сверкнула глазами эта дикая кошка. «Я тебя еще не простила!» На этом она гордо развернулась и покинула нас. Я сначала несколько секунд таращилась на дверь, потом натянула одеяло на голову и затряслась от смеха. «Смеешься?» Акир пощекотал меня за пятку, высунувшуюся из-под одеяла. «Мужайся, Олесенька. Моя мама — страшная женщина. Если она решила чего-то добиться, лучше на ее пути не стоять. Сметет и не заметит. Я пытался тебя вчера предупредить». Внизу уже хозяйничала горничная, Нила, которая командовала роботами. На кухне колдовала Таори, готовя завтрак на всю нашу компанию. Там же нашелся и Яшка, уже накормленный от пуза. Он влюбленными глазами наблюдал за поварихой, а та рассказывала ему рецепты приготовления тех блюд, над которыми колдовала в данный момент. Идиллия. Наоми обнаружилась в компании неокеров. День прошел сумбурно. Приезжала Элико. Она уже выбрала для меня кучу вещей по моим параметрам и требовала только моего одобрения. Ну и Наоми подключилась. Как же без нее? По-моему, я им и не нужна была. Размеры есть, внешние данные есть. Они сами выбирали, сами обсуждали. От меня требовалось только окончательное «да» или «нет». Я пыталась им сказать, что мне не нужно столько, что потом сама съезжу в магазины, что мне хочется нечто более неформальное. Кто бы меня слушал? А я бы выбрала себе пару удобных брюк, несколько футболок и рубашек, и на этом остановилась. Но жена командора Акира Конкато не может себе позволить выглядеть неподобающе. Мне пришлось смириться. А то, что хотелось мне лично, я решила приобрести потом, когда на меня никто не будет давить. Когда с этим покончили, я продемонстрировала им свои работы. И голограммы, и картины, и рисунки котиков. Акир вернул мне папку с ними, когда мы приземлились на Киракату. «Это ведь Риот?» — неуверенно спросила Наоми, указывая на драного кошака с седой прядкой. «А это Акир!» Ее палец переместился на второго кота. «Ну, котики это!» — смутилась я. «Да-да, котики! Риот невероятно похож!» «А еще рисунки мальчиков есть?» — деловито уточнила она. «Нет. Жаль. Мальчики вышли замечательными. Я на такую характеристику мальчиков только смущенно кашлянула». Интерес у женщин вызвал портрет Лилука. «Это ведь девушка из клана степных кугуаров, да? У них такие желтые волосы. «Да, Лилука Конкеху из клана степных кугуаров», — кивнула я. «Конкеху», — задумчиво сказала Наоми. «Внучка Литара Конкеху, ученого». «Вполне возможно, я не знаю имени ее дедушки. А вы знаете этого мужчину?» — заинтересовалась я. «Лично не знакома, но он широко известная личность, историк с мировым именем». «Было бы интересно с ним пообщаться», — обронила задумчиво. «Рассказывать, что я собираюсь лететь к семье Лилука, не хотела, так как это породило бы лавину вопросов. А меня совершенно не прельщала перспектива сообщать о своем рабстве, о побеге и особенно о том, как у меня очутились останки Лилу. До сих пор в озноб бросала, если я вспоминала те кошмарные часы в пустыне. Возможно, позднее, через год, два, пять, я смогу вспоминать об этом спокойно. Но пока все, что происходило со мной, не знаю, как описать свои чувства. Было ощущение, что я упала в горный поток, и он тащил меня, вертел как щепку, прибивал то к одному, то к другому берегу, и не было ни малейшей возможности вырваться. Не удавалось не только плыть против течения, но хотя бы выбраться на берег и переждать. Даже то, как Акир меня выручил, взял в экспедицию, как женился на мне. Он хотел как лучше, спас меня, сделал своей женой. Все делал он, а я только бессмысленно барахталась, не имея сил отстоять свои желания. Это угнетало, давило. Порой хотелось встать и закричать во весь голос: «Да увидьте же меня! Не оранжевый цвет радуги! Не девчонку, все достоинство которой в рыжих волосах! Не кахета, которая вкусно пахнет для одного конкретного мужчины! Не жену командора! Увидьте же во мне человека, у которого есть свои собственные мысли, желание, чувство. Не знаю. Наверное, я виновата в этом сама. Но я не боец по натуре. Не умею идти напролом. Теряюсь от агрессивности и грубости. Замыкаюсь от хамства. Не умею в некоторые моменты сказать «нет» и настоять на своем. Слабачка. Но даже такие, как я, имеют право на самостоятельность. А мне ее не давали вообще. За меня решали, чем мне пользоваться. Что носить, как жить, куда ходить. И все это из лучших побуждений, стараясь для меня и не слыша моих попыток объяснить, что мне это не нужно. Так Акир не позволял мне свободно перемещаться на планете Ниокеров, вроде как оберегая, а на самом-то деле сохраняя свое спокойствие. Так Наоми делала выбор за меня, подбирая прекрасные, не спорю, наряды, которые были совсем не в моем вкусе. Так мои адепты-кошаки сделали меня своей жрицей и не желали слышать, чтобы я передала кому-нибудь другому эту почетную обязанность.